В исправительной колонии. «Это особого рода аппарат», — сказал офицер ученому-путешественнику, не без любования оглядывая, конечно же, отлично знакомый ему аппарат. Путешественник, казалось, только из вежливости принял приглашение коменданта присутствовать при исполнении приговора, вынесенного одному солдату за непослушание и оскорбление начальника. Да и в исправительной колонии предстоявшая экзекуция большого интереса, по-видимому, не вызывала. Во всяком случае, здесь, в этой небольшой и глубокой песчаной долине, замкнутой со всех сторон голыми косогорами, кроме офицера и путешественника, находились только двое – осужденный, туповатый, широкоротый малый, с нечесанной головой и небритым лицом, и солдат, не выпускавший из рук тяжелой цепи, к которой сходились маленькие цепочки, тянувшиеся от лодыжек и шеи осужденного, и скрепленные вдобавок соединительными цепочками. Между тем во всем облике осужденного была такая собачья покорность, что, казалось, его можно отпустить прогуляться по косогорам, а стоит только свистнуть перед началом экзекуции, и он явится. Путешественник не проявлял к аппарату интереса и прохаживался позади осужденного явно безучастно, тогда как офицер, делая последние приготовления, то залезал под аппарат в котлован, то поднимался по трапу, чтобы осмотреть верхние части машины. Работы эти можно было, собственно, поручить какому-нибудь механику, но офицер выполнял их с великим усердием. То ли он был особым приверженцем этого аппарата, то ли по каким-то другим причинам никому больше нельзя было доверить эту работу. «Ну вот и все!» — воскликнул он наконец и слез с трапа. Он был чрезвычайно утомлен, дышал, широко открыв рот, а из-под воротника мундира у него торчали два дамских носовых платочка. «Эти мундиры, пожалуй, слишком тяжелы для тропиков», — сказал путешественник вместо того, чтобы, как ожидал офицер, справиться об аппарате. «Конечно», — сказал офицер и стал мыть выпачканные смазочным маслом руки в приготовленной бодейке с водой. «Но это знак Родины. Мы не хотим терять Родину». «Но поглядите на этот аппарат», — прибавил он сразу же и, вытирая руки полотенцем, указал на аппарат. «До сих пор нужно было работать вручную, а сейчас аппарат будет действовать уже совершенно самостоятельно». Путешественник кивнул и поглядел туда, куда указывал офицер. Тот пожелал застраховать себя от всяких случайностей и сказал: «Бывают, конечно, неполадки. Надеюсь, правда, что сегодня дело обойдется без них, но к ним все-таки надо быть готовым. Ведь аппарат должен работать 12 часов без перерыва. Ну, если и случаются неполадки, то самые незначительные, и они будут немедленно устранены». «Не хотите ли присесть?» — спросил он наконец, и, вытащив из груды плетеных кресел одно, предложил его путешественнику. Тот не смог отказаться.